«А как пойдет?» – спросила подруга. «Ерош тебя звал в гости?» – «Звал. Вот скажешь ему, что придешь. Назначишь время за час до нашего ухода, а приду, вместо тебя, я». «Погоди, ты хочешь, чтобы я ему такое сказала, что приду к нему вечером, чтобы он потом представлял себе всякое?» – возмутилась Агата. «Нет, спасибо, лучше уж без мордобоя тогда, это действительно лучше, а всякое он и без твоих слов может представить», – подумал я, но вслух, конечно же, ничего говорить не стал, а лишь улыбнулся и поцеловал подругу. «Давай посмотрим по карте, сколько нам до границы идти», – сказал я, переводя разговор на нужную тему. Я уже понял, что она рядом, но хотелось бы уточнить. Когда мы ехали из Белостока в Восточный, я, начиная с Сокулки, запоминал каждый поворот и сколько километров мы проехали на каждом участке, благо и в этот раз одометр оказался в зоне моей видимости. По приезде я сразу же, еще до всех мероприятий, нашел ручку с бумагой и записал все, что запомнил. Конечно, обойти с картой окрестности в любом случае не мешало, но уже сейчас я мог определить местоположение центра ОСТ с точностью до километра, двух. Я достал карту, развернул ее и разложил на столе. Достал записи, сверился с ними и определил на карте точку, где должен был располагаться центр ОСТ. В качестве проверки проложил от этого места маршрут, по которому ходил, когда чуть не добрался до Домброва-Белостоцка. «Все совпадало. Все хорошо?» – спросила Агата, видимо, встревоженная тем, что за все время работы с картой я не проронил ни звука. «Все просто отлично», — ответил я. «От нас до границы идти около 3 часов, если быстрым шагом и напрямую через лес. Болота и овраги мне теперь не страшны, я научился прокладывать ледовую дорогу. Нужно будет только обувь подготовить для бега по льду. В принципе, сам путь до границы меня не напрягает. Преодолеть эти 15 километров действительно не проблема. Но есть три «но». Какие? Первое. Нам надо незаметно покинуть Восточный, чтобы за нами не отправили погоню. Второе, в лесу не наткнуться на партизан. Третье и главное, пробиться на белорусскую сторону мимо польских пограничников. Желательно, вообще, сделать это с минимальным шумом. Но если первые два пункта хоть как-то от нас зависят, мы можем и уйти осторожно, и по лесу эти 15 километров пройти максимально незаметно, то ситуация на границе нам не подконтрольна. Может, она в прямом смысле на замке, а может, все не так уж и страшно. В любом случае я вижу наши шансы оказаться дома очень высокими. Больше скажу, я даже не сомневаюсь, что у нас получится это сделать. Тогда все замечательно, радостно воскликнула Агата. К сожалению, не все, поспешил я охладить восторг подруги. Я не собрал информацию, вообще никакую. Мне нечего рассказать российским спецслужбам, кроме того, что в Польше есть 4 подготовительных центра, где одаренным подросткам стирают памяти для чего-то их готовят. Разве что показать на карте расположение Восточного еще смогу. Этого мало. Мало, удивилась подруга. А что ты еще хотел узнать? Как минимум информацию о расположении 3 других центров. Но это нереально. Кто бы тебе ее дал? Никто. Добровольно никто. Можно, конечно, перед побегом попробовать из кого-то ее выбить, но не факт, что получится. Для этого нужно время. Да и не умею я пытать как надо. А кого пытать-то? И то верно, пытать особо некого. Не Нидербергера же. Но это не может быть оправданием. Я должен был добыть информацию. Должен, удивилась Агата. Я понял, что погорячился. Хорошо хоть, не ляпнул, что не имею морального права провалить задание. Конечно, должен. Попытался я оправдать свои слова. Мы оба с тобой должны сделать все возможное для спасения ребят. Это да, согласилась Агата. Ребят надо спасти. Но где ты нужную информацию за 3 дня добудешь? Нигде. Придется тащить с собой носителя информации. Ты хочешь выкрасть у Нидербергера служебный компьютер? Я хочу взять языка и бежать вместе с ним. Языка? Да, языком называют. Я знаю, кого так называют, перебила меня подруга. Но как ты потащишь с собой человека через лес? Как будешь с ним пробиваться через границу? Сама идея хороша, не спорю, но она же неосуществима. Значит, надо так все продумать и организовать, чтобы была осуществима. У нас нет другого варианта. Мы не можем вернуться домой без информации. Но кого ты собрался брать? Будем думать, и кого брать, и как вытаскивать. Возможно, уходить придется на машине. А где мы ее возьмем? Это практически невозможно. Меня все эти вопросы уже начали немного раздражать. Агата, сейчас мы с тобой для начала определим круг наших задач и проблем, а уже потом будем думать, как это все решать. Не надо каждый раз говорить мне, что это невозможно. Наша задача – сделать невозможное возможным, как бы пафосно это ни звучало. И нам еще надо с Агнешкой встретиться и уговорить ее бежать с нами. Здесь я, вообще, не представляю, начало было подруга, но замолчала. Попробуем уговорить ее выпить зелье. Согласится, хорошо. Нет, значит, останется здесь. Но она сразу же побежит и расскажет про нас. Побежит, но не сразу, а часа через 4 в лучшем случае, после того, как с нее спадет заклятие обледенения. Поэтому разговор с ней отложим на самый конец. Ты так все грамотно продумываешь, с нескрываемым уважением произнесла Агата. Так во всем разбираешься. Я мог ей ответить, что меня к этому готовили, но это вызвало бы еще больше вопросов, да и, вообще, лишнего болтать не стоило даже в разговоре с подругой. Поэтому я решил вернуться к разговору об Агнешке и обсудить, под каким предлогом заманить внучку генерального прокурора на разговор. Но сказать я ничего не успел, так как в дверь медпункта кто-то постучал. Я спрятался в процедурной, а Агата пошла открывать. «Я хотел бы видеть курсанта Граховски», — донесся до меня через полминуты незнакомый мужской голос. «А с чего вы решили, что он здесь?» — ответила незнакомцу Агата. «У меня для него сообщение от господина майора». Отпираться было бесполезно, Нидербегрир знал, что я в медпункте. «Иду», — крикнул я и направился к входу. У дверей стоял незнакомый мне молодой штабс-ефрейтор. Увидев меня, он сказал: «Курсант Граховски, у меня сообщение для вас от господина майора. Я вас внимательно слушаю. Господин майор просил передать, что завтра в 9 часов утра вам следует прибыть к административному корпусу для отправки в Краков». «Благодарю. Передайте господину майору, что я буду там в 8:55. Посыльный кивнул и удалился, а удивленная Агата посмотрела на меня и спросила: «Что это значит, Роберт?» «Это значит, что у нас нет 3 дней на подготовку. Уходить будем сегодня ночью». Глава 26. Агата пыталась переварить информацию. Потихоньку ее лицо из удивленного стало превращаться в испуганное. Я тут же поспешил успокоить подругу. «Не переживай, это не самое страшное, что могло случиться. Но как они узнали, что ты здесь? Долго объяснять, потом расскажу, дома. А сейчас нам нужно максимально ускориться. Все, что мы с тобой собирались сделать за 3 дня, теперь придется делать за 1 вечер. Найти языка, машину, уговорить Агнешку сбежать, проработать маршруты и еще кучу всего по мелочи. Это сложно, но можно, если не терять попусту времени». Я посмотрел на часы, они показывали 20:52. «Сейчас почти 9, а уходить надо в 3, не позже», — сказал я. «Значит, на всю подготовку у нас максимум 6 часов. Начнем с языка, если его не найдем, то и машина будет не нужна. А где его искать?» — осторожно спросила Агата. «Разумеется, кроме, как в Восточном, искать языка было негде. Но все офицеры уже уехали домой, они проживали не на территории центра. Остались лишь дежурные, да младший состав. И еще, возможно, Нидербергер, раз он отправил ко мне посыльного. Но к майору лезть точно не стоило, одаренный 5-го уровня, постоянно носящий табельное оружие, однозначно был мне не по зубам. К дежурным офицерам тоже лезть не стоило. Выкрасть кого-то из них незаметно было нереально, а младший состав явно не владел необходимой информацией. Получался какой-то замкнутый круг. Но неожиданно ко мне в голову пришла, как мне показалось, неплохая идея. «Ты сказала, что Ерош приглашал тебя в гости на вечер?» — спросил я Агату. «На сегодняшний вечер, да. А что, а ты его даже отказом не удостоила? Так, еще не хватало, чтобы я с этим негодяем разговаривала. Значит, в теории, он может тебя ждать, а из этого мы можем сделать вывод, что он сейчас у себя в доме. Он ведь, как и все поляки, кроме пани Митрош, в Восточном живет». «Да, но к чему ты это?» «К тому, что его мы и заберем с собой. Больше в любом случае некого, а он прямо очень подходящая кандидатура». «Подходящая? Посуди сама. Он заместитель директора центра по хозяйственной части, значит, он в курсе, как вообще вся эта система функционирует, и явно владеет информацией о других центрах. И думаю, не только о них. Он не одаренный. Схватить его будет легко. И обезвредить на долгое время тоже. И еще он поляк, к тому же гражданский. Это значит, что у наших спецслужб не будет таких проблем с империей, какие могут возникнуть, если мы выкрадем немецкого офицера. В общем, одни плюсы. И главное, его очень легко можно выкрасть. Но для этого тебе все-таки придется поговорить с этим, как ты его называешь, негодяем. О чем? О том самом. Он тебе обещал, что все для тебя изменится. Обещал, но, не перебивай. Сейчас ты пойдешь к нему и скажешь, что хочешь уточнить, что именно для тебя изменится и что от тебя для этого требуется. Понятно же, что, возмутилась Агата. Пожалуйста, не перебивай, ты прикинешься глупенькой. Он, конечно, постарается тебя сразу же, так сказать, напоить чаем, но ты скажешь, что до полуночи должна приехать пани Митрош за зельем, которое тебе еще надо для нее сделать. Поэтому тебе необходимо спешить, но ровно в полночь он может тебя ждать. Это даже звучит ужасно, прийти к нему в полночь. На это и рассчитываю, что он слюнки распустит и будет тебя ждать. Хорошо, я это ему все скажу, а что дальше? А дальше ты придешь к нему в полночь и первым делом попросишь обещанного чая, и будешь с ним его пить, пока не получится подсыпать в чашку ярошасонное или паралитическое зелье. Ты ведь сможешь такое сделать? Сделать-то смогу, но как я его подсыплю? Незаметно, Агата. А если не получится? Если не получится, то просто будешь тянуть время до половины первого. Приставать так быстро он к тебе явно не начнет, а если и начнет, ты с ним справишься. Он ведь даже не одаренный. Говорят, что да, а как оно на самом деле, я не знаю. Я уверен, что полчаса ты продержишься в любом случае, а там приду я и попробую нейтрализовать его уже другим способом. А почему аж через полчаса? Потому что в идеале его все же усыпить зельем, чем устраивать шумный захват, а за 10 минут ты не управишься. Агата, поверь, я за тебя переживаю и в обиду никогда и никому не дам, но сейчас не тот случай, чтобы бояться. Он тебе ничего не сделает, только иди прямо сейчас, пока он никуда не уехал. А потом нам нужно будет сразу же решить вопрос с Агнешкой, пока она не легла спать. А даже не представляю, как ты будешь ее уговаривать. Сам не представляю, решу по ходу дела. Ты, главное, найди ее, попроси от имени пани Митрош помощь в чем-нибудь и приведи сюда. И, пожалуйста, иди к Ярошу. Поторопись. А я пока сбегаю за территорию и принесу автоматы. Агата отправилась к любвеобильному заместителю Нидербергера по хозяйственной части, а я побежал за автоматами. Когда я вернулся с оружием, подруга уже ждала меня и ела шоколад. «Тебе Ерош дал шоколадку?» – спросил я совершенно, не подумав о последствиях этого, на первый взгляд, невинного вопроса. Недоеденная шоколадка сразу же полетела в меня, а моя подруга гневно воскликнула. «Ты вообще уже, что ли, думаешь, я стала бы есть сладости, которые мне дал этот извращенец?» Я хотел было спросить, с чего любвеобильный поляк вдруг стал еще и извращенцем, но вовремя спохватился и лишь заметил. «Ты пошла к Ярошу, вернулась с шоколадкой. Что я должен был подумать? Да что угодно, но только не это. Я просто заедаю шоколадом стресс. У меня всегда запас есть. Ладно, не кипятись, лучше расскажи, как сходило. Нормально. Ярош меня ждет к 12, а Агнешка через полчаса должна сюда подойти. Молодец», — произнес я по слогам, подошел к Агате и поцеловал ее. «Пока все идет по плану. Сейчас определимся с Агнешкой, потом утвердим два маршрута. Пешие для автомобиля, после полуночи упакуем Ероша, вынесем его за территорию, дотащим до ближайшей дороги и пойдем ловить машину. А там как повезет. Если ничего не выйдет с транспортом, наложишь на меня заклятие богатырской силы, и потащу его на себе. В бою, конечно, будет сильно мешать, но в принципе не критично, нести его будет нетрудно. Пока не пришла Агнешка, я показал Агате, как обращаться с автоматом. В принципе ничего особо сложного там не было. Ставить и снимать оружие с предохранителя Агата научилась быстро. Как правильно держать автомат и целиться, я показал. Ну а нажимать на спусковой крючок подруге предстояло научиться уже, как говорится, в поле. В начале 11-го пришла Агнешка. Я в общих чертах обрисовал внучке генерального прокурора ситуацию, рассказал, кто она такая, и предложил выпить зелье, чтобы убедиться в правдивости моих слов. Но девушка не просто не поверила мне, она запустила мне в лоб фаербол и попыталась убежать. Пришлось сбивать ее с ног ледяным шаром и замораживать прямо на пороге медпункта. После этого мы уложили Агнешку на кровать в одну из палат, накрыли одеялом и оставили так на время. Я очень хотел забрать ее с собой, седьмым чувством понимая, что спасение внучки генерального прокурора лишним точно не будет. В случае, если получится решить вопрос с языком и транспортом, я собирался закинуть в машину еще и замороженную огнишку. Убедившись, что заклятие на внучке прокурора должно продержаться не менее 3-4 часов, я вернулся к карте. Правда, Агата перед этим привела в порядок мое лицо. Фаербол огнишки оставил на нем серьезный и болезненный ожог, но персональная лекарка быстро все исправила, еще и поцеловала. Я решил разработать два маршрута, так как вопрос, выдвигаемся мы своим ходом или на машине, мог проясниться лишь в последний момент. С пешим маршрутом все было ясно, по прямой до границы через леса и овраги. А вот над автомобильным пришлось подумать. В итоге оптимальным вариантом мне показался следующий. Сначала доехать до трассы, что ведет из Домброва-Белостоцка до приграничной деревни Сочковцы, от нее до границы было чуть больше километра. Потом по дороге, что проходит через Сочковцы и идет вдоль границы, поехать на юг, а потом, выбрав подходящее место, свернуть в сторону Беларуси и доехать до границы. При хорошем раскладе вполне можно было наткнуться на какое-нибудь поле, по которому смогла бы проехать машина. При плохом, километр полтора можно было и пробежать. Возможно, с этой небольшой дороги были съезды, ведущие к самой границе, но приехать прямо на вооруженную заставу не хотелось. Там шансы пробиться за кордон уменьшались сильно. Пока я это все обдумывал, Агата приготовила парализующее зелье, сварила его, усилила необходимыми заклятиями, выпарила и в виде порошка засыпала в небольшой пакетик. Ближе к полуночи мы с ней еще раз обговорили, что и как надо делать, и Агата отправилась к Ярошу. А я решил немного помедитировать и восстановить силы перед предстоящими испытаниями. В 20 минут первого я впервые за все время пребывания в Восточном без разрешения сварил на чудо-аппарате пани Митрош кофе, выпил его и тоже выдвинулся к Ярошу. Подойдя к домику, в котором жил заместитель Нидербергера, увидел у входа внедорожник, довольно старый, но в хорошем состоянии. От досады аж сжал кулаки. Раньше я не замечал, что у Яроша есть машина. Или он редко на ней ездил, или я просто не обращал на это внимания. Зная я заранее об этом внедорожнике, мы могли бы придумать другой план, по которому Агата уговорила бы любвеобильного преподавателя выехать за пределы Восточного, и мы получили бы транспорт. Но я не знал, а Агата не догадалась вернуться и рассказать мне о машине. В итоге, как говорится, этот поезд ушел, выехать двум курсантам на внедорожнике сотрудника центра через центральный КПП было невозможно. Я осторожно открыл дверь и проник в дом. Прошел в гостиную и заметил сидящего за столом Яроша и Агату, которая сидела в кресле и листала какую-то книгу. «Как все прошло?» – спросил я. «Довольно легко», – ответила подруга. «Я попросила чаю, он предложил мне самой его приготовить и послал на кухню. В общем, помог». Я усмехнулся и внимательно осмотрел хозяина дома. Вайцех Ярош сидел за столом в довольно нелепой позе, ноги широко расставлены, одна рука на столе, вторая поднята и отведена в сторону, выражение лица очень удивленное. Видимо, зелье сработало очень быстро, но доля секунды, чтобы удивиться, у поляка все же была. «Он нас слышит?» – спросил я Агату. «Не знаю», – ответила подруга и пожала плечами. «Но это вполне возможно. Поэтому если хочешь сказать что-то очень секретное, то лучше не надо. Не то чтобы секретное, да и плевать по большому счету, пусть слышит. Все равно он это уже никому не расскажет, кроме сотрудников наших спецслужб. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Нам сейчас нужно здесь так все оформить, будто мы его убили». «Зачем?» – удивилась Агата. «Затем, что побег двух или, если заберем огнишку, трех курсантов вызовет переполох. Большой переполох, но это все же побег. Мы с тобой сегодня обсуждали, что нам даже нечего рассказать дома спецслужбам. А вот похищение заместителя директора центра – совсем другое дело. Пусть лучше о нем не знают, пусть думают, что мы убили Яроша из-за машины. Это очень логично. Из-за машины? Да, я хочу попробовать уехать отсюда на его машине. А как ты выйдешь за территорию? По порядку, Агата. Все по порядку. Я подошел к Ярошу и попробовал вытащить его из-за стола. Это оказалось нелегко. Поляк будто окоченел. Тащить его в такой позе за забор было бы очень сложно. Это стало еще одним доводом в пользу использования машины Яроша. Она стояла практически у крыльца, в нее можно было перетащить из дома незаметно что угодно. Нам надо устроить здесь небольшой бардак и обязательно что-то оставить, какую-то часть тела Яроша. Часть тела, удивилась Агата. Да, Я хочу все представить так, будто мы его сожгли прямо здесь, в доме. Но для этого надо что-то сжечь и что-то оставить. Я огляделся, ничего подходящего не обнаружил и отправился в спальню. Там на полу приметил большую медвежью шкуру, перетащил ее в гостиную, бросил на центр комнаты и сказал: «Шкуры будет достаточно. Если грамотно использовать заклятие, то по зале можно будет определить лишь, что сожгли что-то органическое, и все. Именно поэтому и надо оставить часть тела Ироша. Можно отрезать ему палец или ухо», — предложила Агата. «Палец или ухо не подойдут. Это будет выглядеть так, будто их специально оставили. Почему? Потому что я не могу представить ситуацию, при которой человек полностью сгорает в магическом огне, а вот одно его ухо при этом остается. Это точно не вариант. Надо оставить что-то посерьезнее». Я внимательно рассмотрел Ироша, прикинул различные варианты, немного подумал и сказал: «Ноги». «Что ноги?» — переспросила Агата. «Мы оставим здесь его ноги. Ты собираешься лишить его ног?» «Да, и это будет просто идеально». «Ты с ума сошел, Роберт? Не переживай, мы отрежем их по колено, и в России лекари нарастят их заново без проблем. Правда, для этого пану Ирошу придется активно сотрудничать с КФБ, но нас с тобой это уже волновать не должно. А сейчас у нас попросту нет другого выхода. Это очень важно, чтобы никто не понял, что мы забрали его с собой. Главное, мне сейчас вспомнить заклятие, которое закупоривает большие раны и останавливает кровопотерю». «Я знаю такое», — сказала Агата. «Отлично. Значит, мне не придется тратить на это время». Я перетащил Ироша на медвежью шкуру. После этого начитал несложное заклятие, и моя правая ладонь трансформировалась в полуметровый ледяной клинок, невероятно острый и прочный. «Роберт, ты меня пугаешь», — не сдержав эмоций, воскликнула Агата. «Так надо», — ответил я. «Все будет хорошо, верь мне». «Я тебе верю, но это ужасно. У нас нет выбора. К тому же ты сама хотела, чтобы я ему морду набил. А отрезать ноги куда круче, чем набить морду». Подруга хотела возразить, но я быстрым и аккуратным движением ледяного клинка отсек Ирошу обе ноги чуть ниже колена и сказал: «Займись ранами». Агата бросилась к нашему пленнику и довольно быстро остановила кровотечение и закупорила раны. После этого я оттащил Ироша в сторону и выдал подруге очередное задание: «Сними боль, он явно ее чувствует. Мы все же не садисты». Агата кивнула и принялась начитывать необходимое заклятие. А я вызвал простейший эффект горения на небольшом участке в центре комнаты, бросил в этот огонь медвежью шкуру и фруктовую корзину со стола. Потом взял ноги Ироша и аккуратно положил их так, чтобы стороной разреза они попали в область огня. Таким образом, в итоге должно было создаться ощущение, что мы бросили тело Ироша в огонь, и оно почти все сгорело. Агата смотрела на мои действия, раскрыв рот. Я понимал, что со стороны это все выглядит довольно жутко, но ведь такая передо мной стояла задача — оформить все так, чтобы выглядело жутко и правдоподобно. Я дождался, пока все прогорит до такого состояния, чтобы ни один анализ не обнаружил в оставшейся зале медвежью ДНК, и погасил огонь. Потом я обыскал Ироша и нашел в кармане его куртки ключи от машины, сходил и открыл внедорожник, после чего мы завернули нашего пленника в простыню и перетащили его в машину. Теперь надо было погрузить во внедорожник огнишку. Тащить ее по территории центра было опасно, а вот подъехать к медпункту на машине можно было, не вызвав подозрений, что я и сделал. Когда мы загрузили внучку генерального прокурора в объемный багажник и уложили рядом с любвеобильным поляком, я сбегал за автоматами, и после этого мы были готовы покинуть центр ОСТ. Часы показывали 1:30, мы шли с опережением графика. Правда, у нас пока не было никаких идей, как покинуть территорию центра. Конечно, на худой конец можно было протаранить ворота и на полной скорости помчаться к границе, но все же погони хотелось избежать. Поэтому я поехал в сторону главного контрольно-пропускного пункта, в надежде, что на месте искать выход будет проще. Не доехав до КПП примерно 200 метров, я остановил машину, заглушил двигатель и спросил Агату: «Ты водить умеешь?» «Нет», — ответила подруга. «Плохо». Я внимательно осмотрел ворота и лишний раз убедился, что внедорожнику Ироша не составит труда их снести, если его хорошо разогнать. И похоже, только этот вариант у нас оставался. На КПП было 2 вооруженных охранника, один сидел в будке, второй стоял у шлагбаума. Как их нейтрализовать, я не представлял. А вот как создать себе дополнительные проблемы при попытке нейтрализовать, представил легко. «Пристегнись», — сказал я и завел двигатель. «И возьми автомат, только с предохранителя пока не снимай». «Почему?» «Потому что можешь случайно себе в ногу выстрелить, если я буду ворота таранить». Я стал прикидывать, как лучше поступить. Разогнавшись, снести ворота внедорожником и потом, не снижая скорости, поехать к трассе, или остановиться перед воротами и уничтожить их каким-нибудь заклятием. А пока я думал, ворота начали открываться. Как только створки ворот полностью распахнулись, на территорию центра въехали три легковых автомобиля и микроавтобус с затемненными стеклами и без номеров. Я быстро заглушил двигатель и велел Агате пригнуться. Микроавтобус и две машины поехали в сторону административного корпуса, а третья остановилась. Из нее вышел мужчина в военной форме и начал что-то говорить подбежавшему охраннику. Тот внимательно все выслушал и отдал честь. Мужчина в форме сел в машину, и она тоже поехала в сторону администрации Восточного. Мне это все сразу не понравилось. А когда я увидел, как из микроавтобуса выскочила вооруженная группа, мои неприятные ощущения усилились. Ну а когда группа разделилась на две части, и первая побежала к спальному корпусу, а вторая к медпункту, у меня внутри все похолодело. Никаких сомнений в том, что это приехали за мной, не осталось. Ворота тем временем почему-то не закрывались. Охранник стоял возле них и смотрел куда-то за территорию. Возможно, ожидал еще одну машину. Я завел двигатель и медленно поехал к воротам. В это время охранник зашел в будку, чтобы что-то сказать своему товарищу. Упускать этот момент было нельзя, и я вдавил педаль газа в пол. Конечно, у меня был довольно большой шанс столкнуться на выезде лоб в лоб с машиной, ради которой не закрыли ворота, но каждая потерянная секунда могла стать решающей. Мы вылетели за ворота чуть ли не на полной скорости, и я повел внедорожник Яроша по утвержденному ранее маршруту. До трассы доехали быстро, дорога была сухая и пустая, это позволило выжимать из внедорожника все, на что он был способен. При таком раскладе до границы или до того места, от которого идти к ней пешком, мы могли доехать минут за 20-25, и я очень надеялся, что за нами просто не успеют отправить погоню, а если и успеют, то она физически не сможет нас догнать. Самой реальной опасностью в сложившейся ситуации были пограничники, их то уж точно должны были предупредить о нашем возможном появлении. Те, кто приехал за мной, явно не дураки, и догадались, что сбежать я мог только в одном случае, если ко мне вернулась память. А вспомнив, кто я такой, бежать я мог лишь в одном направлении, к границе. К моей радости, в машине оказался навигатор. Я сразу же включил его. Выстраивать маршрут времени не было, да и необходимости тоже. Я и без этого знал, куда мне следует ехать. Но навигатор показывал, что я двигаюсь в нужном направлении, и это дополнительно придавало уверенности. Когда я проехал указатель, извещавший, что до деревни Сычковцы осталось 5 километров, снизил скорость. Перед деревней был съезд на дорогу, по которой я собирался поехать на юг. Надо было его не пропустить, но до съезда я не добрался. Буквально через километр мы уткнулись в засаду, дорогу перегородила группа вооруженных людей и два военных внедорожника, а по магическому заграждению, выставленному перед всей этой братьей, было понятно, что среди встречавших нас есть одаренные. Место для засады выбрали удачное, на мосту. Впрочем, как такового моста и не было, просто пересекающаяся с дорогой речушка ныряла в проложенный под асфальтом коллектор, а дорожное полотно над этим местом слегка возвышалось. Речушка была не очень широкой, метра полтора, но за счет довольно обрывистых берегов она представляла собой совершенно непреодолимое препятствие для внедорожника. Съехать с дороги и как-то обогнуть засаду было невозможно, а пробиваться с боем – страшно. Глава 27. С тех пор, как я стал одаренным, многое в моей жизни изменилось. Точнее, изменилось все, в том числе и восприятие окружающего мира. Я давно уже понял, что в этом мире мало по-настоящему невозможных вещей, все зависит лишь от твоих навыков. Когда тебе доступны сильные заклятия, многое становится возможным. Слева от дороги рос небольшой лесок, а за ним стояли невысокие холмы. Где-то за этими холмами и брала свое начало речушка, ставшая для меня преградой. Она доходила до трассы, ныряла под асфальт и, появившись с другой стороны дороги, исчезала в полях, раскинувшихся справа. Вот по этим полям я и собрался ехать. Я остановил машину примерно в 100 метрах от засады, не глуша двигатель, вышел из салона и выпустил в сторону противника два водяных смерча подряд. После этого прыгнул за руль и съехал с дороги в поля. Сначала думал проложить ледовую дорогу, но оказалось, что ехать можно было и без этого. Проехал около 2 километров и снова остановился. Выскочил из машины и проложил ледовую дорогу через речушку. Заметил, что к нам по полю едет армейский внедорожник с установленным на нем пулеметом. Почти сразу же услышал звук выстрелов. Запрыгнул в машину и поехал по ледовой дороге. Навигатор показывал, что я объезжаю Сычковцы с юга и приближаюсь к той самой дороге, что идет вдоль границы. Примерно через 3 километра я до этой дороги добрался и выехал на нее. Теперь можно было прибавить газу, учитывая, что армейский внедорожник с пулеметом не отставал. В какой-то момент мне пришла мысль разворотить дорогу, но немного подумав, я понял, что смысла в этом нет, вокруг расстилались поля. Преследователи потратили бы меньше времени на объезд препятствия, чем я на его создание. Я мчался по дороге в непосредственной близости от границы. Соблазн свернуть влево и поехать в сторону Беларуси был велик. Но я опасался преследователей, они в буквальном смысле шли за нами по пятам. Нас однозначно должны были встретить на границе, предстоял бой, и в этой ситуации получить еще и удар в спину не хотелось. Поэтому надо было как-то оторваться от преследующего нас армейского внедорожника. Навигатор показывал, что километров через 15 нам предстояло пересечь крупную трассу. Это не радовало, на трассе нас вполне могли поджидать. А еще я заметил на экране небольшое темно-зеленое пятно. Оно находилось примерно посередине между тем местом, где мы ехали, и трассой. Это был лес, и его надо было использовать. Я выжал из двигателя внедорожника все, на что он был способен, и через 5 минут доехал до леса, который на самом деле оказался небольшим ельником. Но это было неважно. Главное, что деревья на довольно большом протяжении росли практически вдоль дороги. Ориентируясь на показания навигатора, я остановился в середине ельника, выскочил из машины и быстро наложил 3 сильных боевых заклятия одно за другим. Сначала я направил навстречу военному внедорожнику водяной смерч, затем наложил на большую область дороги кислотный туман, а в завершение выставил огромный ледовый барьер, пересекающий дорогу и уходящий с обеих сторон в ельник. Даже если во внедорожнике ехали одаренные, им понадобилось бы некоторое время, чтобы преодолеть все эти преграды, время, которого мне могло хватить, чтобы оторваться. Я прыгнул в машину и поехал дальше. Сразу же за ельником свернул налево, в сторону Беларуси. Судя по навигатору, до границы было не более 1,5 километра. Ледовую дорогу накладывать не пришлось. Машина Яроша вполне справлялась с бездорожьем. Буквально через месяц в этих местах я бы не проехал из-за весенней распутицы, но сейчас холодная земля была немного хуже асфальта. Разве что неровная, но мы все-таки ехали на внедорожнике. Я не понял, откуда был произведен выстрел. Признаться, я его вообще не заметил, и лишь когда нашу машину подбросило вверх, понял, что нас атаковали. Внедорожник 2 раза перевернулся и лег на бок. «Ты как?» — сразу же крикнул я Агате. «Живая», — ответила подруга. «Выбраться сама сможешь?» «Должна». Выстрел из гранатомета пришелся на колесо. Рамный внедорожник от кувыркания почти не помялся, а я был пристегнут, поэтому отделался лишь ушибами. Я выбил остатки ветрового стекла и начал выбираться из машины. Сразу же раздалась автоматная очередь. И не одна. Стреляли справа. Надо было быстрее ставить защиту, пока никому не пришло в голову опять использовать гранатомет. Не вылезая из машины, я поставил справа от нас ледяной барьер. Звук стрельбы стал тише, и я снова попытался вылезти. Получилось. Через лед я увидел группу автоматчиков, которые оббегают выставленную мной стену. Быстро поставил еще 3, оградив таким образом нас со всех сторон. Пока я это делал, Агата вытащила из машины огнишку и, не дождавшись моего вопроса, сказала: «Не пострадала, сейчас Яроша достану». Я кивнул и принялся думать, что теперь делать. Ледяной барьер начали разрушать из гранатометов, это означало, что в группе не было одаренных. Но они явно находились в преследующем нас внедорожнике. Времени было критически мало. Я посмотрел на лежащих на земле Яроша и огнишку и сказал Агате: «Сейчас я наложу на каждого из нас зеркальный щит. Для отражения физического урона это почти идеально. Все пули и гранаты полетят обратно в тех, кто их в нас выпустит. А магов я среди этих ребят не вижу. Потом ты наложишь на меня богатырскую силу, я возьму этих 2, и мы побежим к границе». «Наложи лучше ты на меня богатырскую силу», — предложила Агата. «Давай я их понесу, чтобы у тебя руки были свободны, умница». Похвалил я подругу и приступил к наложению заклятий. Менее чем через минуту каждого из нас украшала полупрозрачная зеркальная аура, а Агата подняла с земли Ероша и Огнишку и закинула их себе на плечи, словно два легких соломенных тюка. После этого я выпустил водяной смерч в сторону противника. Смерч разрушил ледяной барьер и разогнал автоматчиков, а мы с Агатой выскочили в образовавшуюся брешь и со всех ног рванули в сторону границы. Сразу же послышались выстрелы, которые тут же прекратились. Видимо, зеркальный щит отправил назад пули, и продолжать стрельбу дураков не нашлось. Вместо выстрелов, нам в спину донесся лишь яростный вопль. Курва! Я не знал польского, но это слово мне было знакомо. По-тихому убежать не получилось, подумал я и, усмехнувшись, ускорил бег, перепрыгивая через кочки и ямы. Почти перед самой границей мы наткнулись еще на одну вооруженную группу польских пограничников. Среди них был одаренный, возможно, начальник ближайшей заставы, но уровень у него был не самый высокий. В нашу сторону полетели лишь простейшие каменные стрелы, да на нашем пути возникла широкая полоса с зыбучим песком. Одаренный пограничник оказался довольно слабым магом земли. Я ради приличия выпустил в сторону этих ребят два водяных смерча, этого хватило, чтобы всех разогнать. Отдельно на мага время тратить не стал, с его каменными стрелами отлично справлялся зеркальный щит, а поверх зыбучих песков я проложил ледовую дорогу. Проложил хорошо, до самой границы. Под этой дорогой остались не только пески, но и контрольно-следовая полоса и все пограничные заграждения, и мы побежали домой. Правда, бежать было трудно, про специальную обувь мы все же забыли. Агата два раза даже падала, роняя Ероша и Огнишку, но это уже были мелочи. Главное, что мы почти смогли убежать. Когда до границы осталось около 100 метров, я увидел группу российских пограничников. Среди них яркой оранжевой аурой какого-то защитного заклятия выделялся один одаренный, скорее всего, начальник заставы. Мы немного сбавили темп, а когда один из пограничников сделал предупредительный выстрел вверх, вовсе остановились. Я поднял руки и громко крикнул: «Мы свои!» Приняли нас настороженно, но дружелюбно. Я рассказал пограничникам, что мы бежим из польского плена, не вдаваясь в подробности. Кто такие Ероши и Огнишка, и почему они в таком состоянии, рассказывать не стал. Сослался на то, что это государственная тайна, и я не имею права разглашать подробности. Агату, поляка и внучку генерального прокурора разместили в местном медпункте, других свободных помещений просто не оказалось. Конечно, был еще карцер, но начальник заставы понимал, что это перебор. Я обновил на Огнишке заклятие заморозки и наложил такое же на Ероша. Агата осталась с ними, чтобы приглядывать, а я отправился общаться с начальником заставы. Как я и предполагал, начальником оказался одаренным с оранжевой аурой. Он представился капитаном Воробьевым и сразу сказал, что особо моим словам не верит, но и врагом меня не считает. Капитан доложил о происшествии на границе руководству, и теперь в его задачи входило дождаться распоряжений сверху, а до этого времени следить, чтобы мы не убежали. В целом против такого плана я ничего не имел, но был риск, что раньше утра капитан ответ не получит, а это сильно напрягало. К моей радости, наши преследователи не рискнули идти через границу, понимали, что у них не хватит сил, чтобы отбить нас у российских пограничников, но в любой момент к ним могло прийти подкрепление. Я, конечно, надеялся, что наш трюк с ногами Ероша сработал, но какие гарантии у меня были, что на заставе нет предателя, и информация о трех молодых людях и безногом мужчине уже не ушла в Германию. Таких гарантий не было. Значит, заставу могли атаковать в любой момент. Мы сидели с Воробьевым в его кабинете, и я уже минут 20 уговаривал его разрешить мне сделать звонок. «Господин капитан», — произнес я чуть ли не в сотый раз, — «мне действительно очень надо позвонить. Сожалею, но это запрещено», — также в сотый раз повторил свой ответ Воробьев. «Нам всем очень надо, чтобы я позвонил». «Нам», — удивился начальник заставы, — «мне не надо, надо, очень надо. Есть большая вероятность, что в любой момент ваша застава будет атакована. Не думаю, что поляки посмеют, а я не говорю о поляках, речь о немцах. Тот безногий пленник, настолько ценный кадр, что ради того, чтобы его отбить, немцы вполне могут решиться на атаку заставы. Вам нужна защита». «Хорошо, я попрошу подкрепление. Вы не понимаете, вам нужна очень сильная защита и немедленно, а нам нужно как можно быстрее покинуть это место и уехать в столицу. Вы покинете это место, Как только на этот счет будут соответствующие распоряжения. Господин капитан, не делайте глупостей, дайте мне телефон. Вопрос закрыт. Телефон я вам не дам. Довольно грубо произнес Воробьев и хлопнул ладонью по столу. Правда, почти сразу же смягчился и добавил. Но я могу напоить вас чаем. Мне очень хотелось сохранить в тайне, что я работаю на КФБ и выполняю секретное задание, но, похоже, это было невозможно. И если о задании я еще мог умолчать, то о связях с КФБ имело смысл рассказать, иначе шансов на звонок просто не было. «Хорошо», — сказал я капитану, — «я назову вам имя человека, которому собираюсь звонить». «Мне это совершенно не интересно», — ответил Воробьев. «Но я все же скажу, я собираюсь позвонить генералу Милютину. Если вы не в курсе, то это руководитель столичного управления КФБ. Я знаю, кто такой Милютин. Тогда вы тем более должны мне дать позвонить. Я вам ничего не должен. Если у вас есть какая-то информация для генерала Милютина, можете нам ее сообщить. Утром мы передадим ее в канцелярию столичного управления КФБ». «Капитан, я начал заводиться. Вы действительно не понимаете, что в любой момент здесь все разнесут. Вас не спасет ваша оранжевая защита. Сюда придут одаренные более высокого уровня. И для вас это будет полный конец. Если не погибнете во время нападения, то пойдете под трибунал». «С чего это вдруг под трибунал?» — совершенно спокойно поинтересовался Воробьев. «С того, что я вам официально заявляю. Мне нужно позвонить генералу Милютину и передать ему крайне важную информацию. Информацию исключительной государственной важности. Ваше нежелание мне помочь я расцениваю как попытку саботировать передачу этой информации и желание поставить под удар заставу. И трибунал будет считать так же. Дайте мне телефон. Успокойтесь, молодой человек. Я ведь могу обидеться на ваши угрозы, а я еще и не угрожал. Если на заставу нападут и того безногого заберут, а Милютин узнает, что это все произошло по вашей вине, вы и до трибунала не доживете. Иван Иванович вас порежет на кусочки. Дайте телефон». Капитан покраснел от злости, запыхтел, хотел было что-то сказать, но пересилил себя и просто ударил кулаком по столу. Затем немного успокоился и сказал: «Хорошо, но только один звонок. Благодарю вас. Сейчас вы сделали большой шаг к следующему званию». «Заткнись», — взревел Воробьев, но тут же понял, что погорячился, достал телефон и молча положил его на стол. «Я тоже понял, что со званием перегнул палку», — взял телефон и набрал номер Милютина. Из динамика донесся механический голос робота, который сообщил, что данного номера не существует. Сказать, что это был большой сюрприз, считай, не сказать ничего. Я быстро набрал номер еще раз, результат не изменился. А ошибиться цифрами я не мог, очень уж хорошо я их запомнил. Я набрал номер еще три раза выслушал сообщение от робота, после чего сказал: «Удивительно, но он отключил основной номер. Я должен позвонить на другой». Я боялся, что капитан отберет телефон, так как разрешил сделать лишь один звонок, но, похоже, Воробьев уже смирился с тем, что я не верну трубку, пока не вызвоню Милютина. А я быстро вспоминал, куда и кому я еще могу позвонить. В дежурную часть столичного отделения КФБ я не знал номера, но даже если бы капитан помог мне его найти через справочник, вряд ли в 3 часа ночи дежурный поверил бы неизвестно кому и бросился искать шефа. Можно было позвонить Зотову, но я не помнил его номер. Еще была Анна Алексеевна, но номер ее телефона я вообще никогда не знал. Выходило, что позвонить мне некому. Но я должен был сообщить информацию Ивану Ивановичу. От невозможности это сделать я начал нервничать совсем уж сильно, но тут вдруг неожиданно вспомнил про Арину. Номер ее телефона я знал. Быстро схватил трубку и набрал нужные цифры. Услышал гудки, уже хорошо. Пока шли гудки, я обратился к капитану. «Генерал Милютин явно спросит у меня номер заставы, чтобы прислать сюда подкрепление. Если ты дозвонишься до того самого Милютина, то он узнает номер заставы за пару минут», — ответил капитан. «Отчет об инциденте на границе уже передан в управление». Я понял, что спорить бесполезно, логика в словах капитана была железная. А пока мы с ним разговаривали, княжна Зотова наконец-то приняла звонок, и из динамика донесся ее сонный голос. «Я слушаю». «Арина, это Роман», — сразу же представился я. «Какой Роман?» «Тот самый. Проснись, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. Андреев, это ты?» — Похоже, Арина начала просыпаться. «Да, это я, и мне нужна твоя помощь. А ты откуда звонишь? Куда ты пропал так надолго?» «Неважно, ты сейчас дома, а что, Арина? Просто отвечай на вопросы и делай, что я скажу». Я разозлился и практически заорал в трубку. «Я в опасности. Я тебе два раза жизнь спасал. Вспомни, что Зотовы всегда отдают долги. Ты дома?» «Да». «Федор Сергеевич дома?» «Да». «Беги к нему как можно быстрее и передай трубку». «Поторопись». Я немного накрутил, но иначе Арина могла бы тупить до утра. Из динамика послышался шум. Через какое-то время глухой недовольный голос Зотова, сбивчивое объяснение княжны и наконец-то из трубки донеслось. «Роман, Федор Сергеевич, здравствуйте. Я прошу вас о помощи. Эта помощь нужна не только мне. Прошу вас любым способом как можно быстрее разыскать Ивана Ивановича и передать ему, что я сейчас нахожусь на нашей пограничной заставе на белорусско-польской границе», — выпалил я в трубку. «И все, этого достаточно». «На какой именно ты заставе? Мне не говорят номер, еле уговорил, чтобы дали позвонить». «Хорошо, я попробую сейчас дозвониться до Ивана Ивановича», — согласился Зотов. «Федор Сергеевич, надо обязательно дозвониться. Вы ведь знаете, что просто так я не стал бы будить вас среди ночи и не просил бы будить Ивана Ивановича. Но это дело государственной важности. Это дело такой важности, что я просто боюсь сказать лишнего по телефону». «Я понял твой намек. Не переживай, я найду Ивана Ивановича. Если не дозвонюсь, то подниму на ноги всех, но найду». Зотов сбросил звонок, и я отдал телефон капитану и сказал: «Благодарю за помощь». Воробьев положил телефон в карман, покачал головой и сказал довольно миролюбиво: «И что мне с тобой дальше делать? Я полагаю, в ближайшее время вам позвонят и скажут, что со мной делать. Ну тогда давай, что ли, действительно чаю попьем, пока не позвонили», — сказал начальник заставы. «А то я что-то перенервничал». «Не откажусь», — ответил я и неожиданно понял, что после разговора с Ариной и ее отцом я впервые с момента возвращения ко мне памяти полноценно ощутил себя не Робертом, а Романом. Глава 28. Эпилог. Капитан встал из-за стола, прошел в угол кабинета и включил электрический чайник, стоявший на небольшом столике. Пока закипала вода, Воробьев достал из навесного шкафчика две чашки и пачку пакетированного чая. «Тебе с сахаром?» — спросил он меня. «Без», — ответил я. «Но, если у вас вдруг найдется кофе, я вообще буду счастлив». «Растворимый будешь?» «Любой буду. Сейчас поищу, где-то был». Начальник заставы некоторое время копался в выдвижном ящике шкафчика, затем достал из него маленький пакетик и произнес: «Повезло тебе, нашел кофе, 3 в 1. Лучше бы не нашел», — подумал я, так как пить то, что нашел Воробьев, мне не хотелось, но после того, как капитан перерыл весь шкафчик, отказываться было неудобно. Вода в чайнике наконец закипела. Воробьев заварил себе чай, судя по запаху, с бергамотом, а мне выдал чашку с не очень приятно пахнущей жидкостью, отдаленно похожей на кофе. «Благодарю», — сказал я, взял чашку и сделал небольшой глоток. «Счастлив?» — спросил капитан, причем сделал он это совершенно искренне. «Почти», — ответил я и отпил еще немного. «Почему почти?» — поинтересовался Воробьев. «Вот Иван Иванович перезвонит, буду абсолютно счастлив». Некоторое время мы сидели молча, а затем я не удержался и задал вопрос, который интересовал меня с того момента, как ко мне вернулась память. «Вы мне не скажете, как прошли выборы? Я давно не был в России». «Выборы?» — удивился капитан. «Какие выборы? Что значит, какие?» — в свою очередь удивился я. «Выборы императора. Так не было их». «Как не было? Вот так и не было. Почему?» «Потому что не до выборов. В стране, считай, гражданская война уже сколько идет». «Гражданская война?» — я удивлялся все сильнее и сильнее. «Ну, официально это называется операция по наведению конституционного порядка, но по факту война. Только ты Милютину не рассказывай, что я так сказал». «Не расскажу. А кто с кем воюет?» Капитан прищурился и посмотрел на меня с подозрением. «Ты точно не знаешь? Я вам клянусь, я очень давно не был дома. Петербург против федералов воюет. А если уж простыми словами говорить, то эльфы с людьми». Эта новость шибанула меня совсем сильно, а капитан продолжил: «Сейчас хоть перемирие уже несколько месяцев, а первый год совсем тяжело было, чуть ли не каждый день столкновения». Тут я почувствовал, что мне стало как-то совсем нехорошо. «Первый год? Вы не шутите? Я похож на шутника?» — пробурчал начальник заставы. «Извините, Это я на эмоциях сказал. А какой сейчас год? Ты издеваешься надо мной? У меня была амнезия. Поспешил я оправдаться. Я недавно пришли в себя и до этого момента был уверен, что сейчас 2020 год. Немного ошибся. На годик. Я просто не мог в это все поверить. Капитан, увидев мое искреннее удивление, достал телефон и протянул его мне, показывая экран. На экране светилась дата. 4 марта 2121 года. Когда я делал звонки, то просто не обратил на это внимания. Но как я мог не обращать на это внимания в Восточном? Я начал вспоминать пребывание в центре ОСТ. И до меня дошло, что я не видел там ни одного календаря с указанием года, только месяцы и дни. Я мог, конечно, узнать эту информацию в Белостоке, но там я тоже просто не обращал внимания на даты, если где-то их и увидел. Это был сюрприз, и за пару минут такую новость переварить было трудно. Впрочем, на фоне остальных новостей, озвученных Воробьевым, это была ерундой. А вот война между Петербургом и центральной властью, это было уже из области чего-то действительно нереального. Я просто отказывался в это верить, у меня аж заболела голова и пересохла в горле. «А что орки?» – спросил я. «На чьей они стороне?» «Формально на стороне федеральной власти, но по факту держат нейтралитет. Это хорошо. Они всегда были более адекватными и благоразумными, чем эльфы. Да среди эльфов тоже есть хорошие ребята, у нас вон двое служат», — встал на защиту эльфов капитан. «И раньше я их часто встречал, все нормальные были, и я не раз слышал, что война это им не нужна, это все Седов Белозерский, он это все начал, и пока его не ликвидируют, толку не будет. Седов Белозерский, он же погиб», — в очередной раз удивился я, хотя уже устал это делать. «Это старик погиб», — пояснил капитан, — «а сын его потом всю эту кашу и заварил. Сначала объявил о выходе Петербургской области из состава Российской Федерации, а когда его попытались угомонить, устроил провокации, которые в итоге и переросли в войну. А почему он объявил, а не губернатор? Так Седов Белозерский губернатора в тюрьму посадил. С этого все и началось, с попыток федералов отбить кресты и освободить губернатора. Несколько раз пытались. С этих столкновений все и пошло. А за что Седов Белозерский посадил губернатора в тюрьму? Чтобы занять его место. Я все это слушал и не мог поверить, что речь идет о моем отце. Все вышеперечисленное был способен организовать и провернуть мой дед, тут я даже не сомневался. Но чтобы мой отец захватил власть в Петербурге и пошел войной на федералов, это просто не укладывалось в моей голове. «Простите», — осторожно спросил я, — «а вы говорите о Николае Константиновиче или о каком-то другом Седове Белозерском?» «О нем, будь он неладен и весь его род до седьмого колена», — гневно произнес начальник заставы, и его последняя фраза мне очень не понравилась. Я на автомате допил невкусный напиток и поставил чашку на стол. Надо было как-то осознать, что все, о чем рассказал Воробьев, действительно произошло. Но осознать, что я отсутствовал полтора года, было нелегко. Еще труднее осознать, что за это время мой отец развязал затяжную гражданскую войну между эльфами и людьми и сорвал выборы императора. Атмосфера в кабинете руководителя тренировочного центра ОСТ была настолько гнетущей, что любой гиперчувствительный эмпат вынужден был бы поставить себе сильнейшую защиту, чтобы не сойти с ума, находясь в этом помещении. Карл Нидербергер сидел за своим рабочим столом с совершенно отрешенным лицом. Помимо него, в кабинете находились главный куратор проекта Вархайт барон Людвиг фон Лангерман, один из идеологов и разработчиков проекта доктор Маркус Штеблер и старший инспектор службы внутренних расследований Имперского министерства обороны майор Рихард Вангенхайм. Доктор Штеблер сидел за столом для посетителей, майор Вангенхайм стоял у окна, а барон фон Лангерман гневно расхаживал по кабинету и рассуждал. «Побег трех курсантов и убийство пана Ероша – это то, что мы уже имеем. Чем нам это обернется в будущем, неизвестно. Вполне возможно, что сейчас под угрозой само существование проекта Вархайт, если русские про него узнают». Барон осекся, гневно посмотрел на Нидербергера и продолжил. «Когда русские о нем узнают, а в том, что это случится, я не сомневаюсь, перед ними встанет непростой выбор. Попытаться вернуть своих подростков или все это проглотить. В первом случае это обернется конфликтом в ближайшее время, во втором – тоже конфликтом, но позже, когда русские смогут себе его позволить. В то, что они это все проглотят и забудут, я не верю». Фон Лангерман подошел к Нидербергеру и, не скрывая злости и неприязни, сказал: «Не слишком ли высока цена вашей халатности, «Господин майор, я допустил большую ошибку, ваша милость», — произнес руководитель центра ОСТ. «Я признаю это и готов понести заслуженное наказание. Боюсь, цена вашей, как вы ее называете, ошибки будет столь велика, что вам будет не по силам вынести положенное за такое деяние наказание. Вы поставили под угрозу работу трех министерств. Еще две недели назад доктор Штеблер рекомендовал вам срочно отправить мальчишку в Краков. Он собирался лично доставить его на обследование, но вы этому воспрепятствовали. Курсант Гроховский готовился к турниру», — робко возразил Нидербергер. «И в процессе этой подготовки демонстрировал уникальные способности, которые вас, в отличие от доктора Штеблера, совершенно не смутили. Пусть доктор меня поправит, если я ошибаюсь, но Гроховский не мог вспомнить такие серьезные навыки, без возвращения всей памяти. Вы совершенно правы, ваша милость», — подключился к разговору Штеблер. «Это все взаимосвязано. И, судя по всему, курсант Гроховский давно вспомнил свою прошлую жизнь. Его успехи в боевой магии явно указывают на это. Да и то, что беглецы отправились прямиком в Беларусь и сдались русским пограничникам, лишнее тому доказательство. Вспомнил ли Гроховский все сразу, или вспоминал постепенно, этого мы не знаем, и теперь уже вряд ли когда-либо узнаем. Но в том, что он ее восстановил полностью, у меня сомнений нет. Как восстановил, почему и при каких обстоятельствах, с этим нам еще предстоит разбираться. Но восстановил, и похоже, не только он. Я сомневаюсь, что сложными воспоминаниями курсантки Дудек и Радецкая составили бы компанию Гроховски. А у вас, господин майор, была возможность все это предотвратить, заметил фон Лангерман. Не исключено, поддержал барона доктор. Возможно, две недели назад ситуация еще не была столь запущена, и воспоминания мальчишки на тот момент ограничивались лишь боевыми заклятиями. Но даже если он уже вспомнил все, неожиданная отправка в Краков вынудила бы его к спонтанному побегу. И не факт, что тогда он смог бы добраться до границы. В моих действиях не было злого умысла, снова попытался оправдаться Нидербергер. Я планировал доставить курсанта Гроховски в Краков завтра утром. Это уже трибунал будет решать, что было в ваших действиях, злой умысел, преступная халатность или что-то еще. Не скрывая раздражения, сказал барон, министр обороны и министр имперской безопасности уже в курсе. Утром о происшествии доложат императору. Его императорское величество сам примет решение о дальнейшей судьбе проекта Вархайт. До этого момента что-либо обсуждать не имеет смысла. Договорив, главный куратор проекта Вархайт бросил на Нидербергера гневный взгляд, резко развернулся и вышел из кабинета. Сразу же после этого доктор Штеблер встал из-за стола, подошел к полке с трофеями и грамотами, посмотрел на кубок, завоеванный курсантом Робертом Гроховски на турнире в Белостоке, затем подошел к Нидербергеру и негромко спросил: «Скажите, майор, вам действительно так был нужен этот кубок? Вот это все, что произошло и еще произойдет, не слишком ли это высокая цена, чтобы утереть нос Генриху Келлеру? Стоило ли это того?» Ответа доктор не получил. Он покачал головой и направился к выходу, по пути бросив еще один взгляд на злосчастный кубок. Последним кабинет руководителя центра ОСТ покинул Вангенхайм, так и не проронивший ни слова за все время недолгого экстренного совещания. В приемной старшего инспектора службы внутренних расследований ожидали пять вооруженных спецназовцев. Трое стояли у окна, двое у входной двери. Как только майор Вангенхайм вышел из кабинета Нидербергера, все бойцы вытянулись как по струнке и застыли в ожидании распоряжений командира. «Арестовать», — негромко отдал приказ майор, но бойцы не успели даже сдвинуться с места, как приказ утерял свою актуальность. В кабинете руководителя тренировочного центра ОСТ раздался выстрел. Прошло около получаса, как Воробьев вывалил на меня основные российские новости, и я их все еще переваривал, думал о Петербурге, о том, насколько сильно затронули мой родной город боевые действия и, конечно же, о судьбе Андрея и Маши. Все это было очень неприятно и страшно. Из тяжелых раздумий меня вывело неожиданное громкое дребезжание. Это задрожал, стоявший на вибрации, телефона Воробьева. Капитан быстро схватил аппарат со стола, принял звонок и рявкнул в микрофон: «Слушаю». После этого его лицо мгновенно стало очень серьезным. Он кого-то слушал, после чего ответил собеседнику: «Так точно, господин полковник». Затем начальник заставы протянул телефон мне и негромко сказал: «Это вас». Я удивился, так как не представлял, какому еще полковнику я мог понадобиться, и поднес трубку к уху. Услышал мелодию, который обычно сопровождает переключение с одного абонента на другого. Видимо, сначала с Воробьевым поговорил кто-то из его начальства, а затем звонок направили на Милютина. Так оно и было. Буквально через несколько секунд из трубки раздался голос Ивана Ивановича. «Доброй ночи. Здравствуйте. Это касса парка аттракционов?» Произнес я заранее оговоренную фразу пароль. «Да, но сегодня работают только русские горки», — ответил Милютин по протоколу и добавил уже от себя. «Как же я рад тебя слышать. Затянулся аттракцион, не то слово. Я думал, уже из него не выберусь. Ты выбрался. Все будет хорошо. Я выезжаю». Иван Иванович сбросил звонок, я вернул телефон Воробьеву и, заметив его растерянное лицо, повторил фразу генерала КФБ. «Все будет хорошо».